«Милый!» — бросилась ко мне моя жена, крепко-накрепко обняла, а потом вдруг нервно хихикнула. Я рискнул открыть глаза. Не уверен, что увиденное было безумно смешным, но уж поучительным, и это точно. «А белый лебедь на пруду примерз всей задницей ко льду», — почему-то вспомнилось мне. Буквально в двух шагах по коридору высилась ледяная скала, в которую до половины вмерз хозяин черного замка. Его зад... ну, короче говоря, филейная часть, мощные бедра, основание хвоста и левая ступня были скованы льдом. Вторая, большая часть змея находилась на свободе, явно пытаясь дергаться. Из пасти звероящера вылетела жалкая струйка дыма. «Готов!» — пробормотал я. «Вечная мерзлота!» «И детей у него больше точно не будет!» — значимо постучав каблучком по звонкому льду, определила моя умная супруга. «Сейчас принесу какой-нибудь топор и добьем мерзавца!» «Не, пусть так остается. Уже осень, милая. Замок не отапливается, а этот айсберг будет держать его здесь до самых холодов. В зиму же все змеи впадают в спячку». «Думаешь, если все это растает к лету, он не полетит нам мстить?» «Думаю, он даже дорогу на Русь забудет», — уверенно ответил я, поигрывая грозным посохом. «Зато вполне может устроиться петь фальцетом где-нибудь в Ватиканском хоре». «Ты мой герой, участковый». Алена вновь потянулась ко мне с поцелуем, и на добрых пару минут весь окружающий мир перестал для меня существовать. Самое важное в нем сошлось в тепле любимых губ, а все прочее пусть подождет. «Пощадите, сволочи!» Мы недоуменно обернулись. Змей не мог изменить свое тело, но в его глазах по-прежнему плескалась такая неистребимая злоба, что все мое чисто мужское сочувствие испарилось, не успев толком сформироваться. «Пойдем домой, милая?» «Пойдем», — кивнула она. «И то верно, загостились мы здесь, хоть и не по своей воле. Дать бы тебе еще раз по замерзшим пельменям, хозяин навязчивый. Ну уж ладно. Подожду, пока ты второй раз в наше Лукошкино сунешься». Фон Дракхен мгновенно прикусил язык и попытался спрятать морду под левым крылом, пока и впрямь не побили. А волшебный посох в моих руках вдруг сам с собой начал уменьшаться, пока не превратился в одну легкую снежинку, которую я просто сдул с ладони. «Все. Дед Мороз предупредил, что когда мы победим, посох сам к нему вернется. Видимо, мы победили, да?» Аленушка, тряхнув черными косами, церемонно подцепила меня под локоток и повела к правому коридору. За нашей спиной то тише, то громче раздавались плохо скрываемые всхлипы, угрозы, проклятия, перемежаемые однообразными обещаниями «я больше не буду, и я вас все равно всех убью». Лично мне было больше неинтересно все это слушать. «Надо прихватить наших». Я попытался объяснить любимой, где оставил рвущихся замуж бабу-ягу и девицу-маняшу. Они, конечно, никуда не сбегут, поскольку связанные, да и Василиса за ними присматривает. «Бесовка которая? Ах, она дрянь эткая!» «Да, чуть удивился я такой реакции. Но не волнуйся, она на нашей стороне». «Что бы ты знал о нас, женщинах?» — постучала мне пальцем по лбу жена и бросилась вперед со всех ног. Я последовал за ней, искренне не понимая, в чем, собственно, дело. «Милая, между нами ничего не было». «А ей это и не нужно». «Но она сама вывела меня на змея и помогла в...» «Потому что не он ее хозяин», — жестко обрезала Алена, и я перестал спорить. В конце концов, моя жена сама из бывших бесовок, а значит, в определенных вещах разбирается лучше меня. Правда, в голове занозой засела неприятная мысль о том, где же я допустил ошибку. И неужели меня, опытного милиционера со стажем, так легко обвести любой девчонке? Особенно если она специализирующаяся на обмане и мошенничестве. «Здесь?» «Здесь». — уныло признал я, беглым взглядом окидывая пустую комнату. Нет, мебель, ковры, подушки, картины и все такое прочее было на месте. Вот на этом табурете сидела связанная маняша, а вот тут, у камина, я прислонил к стене надежно зафиксированную бабку. Тут вот на пороге толстушка Василиса улыбнулась мне, направляя на сражение со змеем Горынычем. Никого из этих трех девушек на данный момент в комнате не было. «Что теперь скажешь? Участковый?» «Ну, при поверхностном осмотре помещения, — я быстро взял себя в руки, — можно предположить примерно следующее. Веревок нет, как целых, так и разрезанных. Значит, пленницы покинули комнату также связанными. Следов борьбы тоже не видно. Крови нет, учитывая, что и у Иги, и у маняши были связаны ноги, обеих девушек, или девушку с бабушкой, просто вынесли отсюда». Алена задумчиво кивнула. «Продолжай, сыскной воевода». «Вопрос, могла ли это сделать одна Василиса?» «В принципе, да. Полная женщина совсем не значит рыхлая или слабая. Но и поверить в то, что она тащила на своем горбу двух пленниц, сразу тоже трудно. Она спешила, не знала, сколько у нее времени, ей было нужно что-то вроде тележки или санок. Ага, вот». Моя жена изящно подняла левую бровку вверх в вопросительном молчании. «На столе нет скатерти», — победно пояснил я. «Но сам стол чистый, ни пылинки, а вся посуда с него убрана аккуратной женской рукой. Полагаю, что Василиса растерила скатерть в коридоре, перенесла туда пленницы по одной, быстренько уволакивала по гладкому полу». Я вышел из комнаты, встав на четвереньки, посмотрел в коридор и заключил. «Вон туда». «Налево!» «Идем?» Моя красавица-жена, поискав взглядом, выбрала себе небольшую кочергу у камина, взвесила ее в руке и предупредила. «Только я первый. Ты на шаг за мной». «Милая, нас в школе милиции учили боевому самбо и дзюдо. Я умею драться». «Но не так, как бесовки». И было на тот момент в ее глазах что-то такое, что умоляло не спорить, не экспериментировать, не проверять, а просто поверить на слово. Хорошо, я опять согласился. В конце концов, она же не мешала мне во время сражения со змеем. Мы направились по широкому коридору туда, куда, предположительно, были унесены наши девушки. Ну, наши не в том смысле, что мои и Аленины, а в том, что наши русские, лукошкинские, родные. Прошу прощения, если выражаюсь косноязычно и не всегда нахожу нужные слова. Но это издержки профессии. Вы еще обычных милицейских протоколов не читали. Там такая жесть бывает, что моя писанина в сравнении кажется просто перепиской Достоевского с Ремарком. «Мы на месте», — остановилась Алена, делая мне рукой предупреждающий знак. «Замри». Едва различимые следы волочения довольно быстро привели нас к простой металлической двери в стене. За дверью оказался люк. «Понятно. Там большая труба. Мы с Митькой по такой уже катались». «И как?» «Весело. На аквапарк похоже». «А что это такое, милый?» «Хотел бы обещать, что непременно свожу тебя туда при случае. Но это вряд ли», — закусив губу, вздохнул я. «В общем, ничего не бойся, спускайся, как с горки. Встретимся внизу». «А ты куда?» — не поняла она. «У меня этажом выше на балконе печка припаркована. Не оставлять же ее в замке, транспорт не мой. Я ее еще старику Емеле вернуть обещался». «К лешему твой аквапарк!» — загорелись глаза у моей супруги. «Покататься на знаменитой Емелиной печке из сказки «По щучьему велению» — это ж самая заветная мечта любой девушки». «Что ж, милая, для тебя...» «Я готов на все. Встретимся внизу и лезь ко мне на печь. Я тебе даже порулить дам». «Ты чудо, любимый!» Она расцеловала меня в обе щеки, смело распахнула люк, подобрав подол, села на металлический жолоб и с веселым визгом исчезла в темноте. «Удачи, милая!» — прокричал я ей вслед, и эхо из трубы поддержало меня согласным гулом.